Дома я заглянула в распечатку мобильных звонков Ирины. Если в пятницу, 10 августа, ей никто не звонил, ни она ни с кем не связывалась, то в предыдущие дни ее телефонная активность была высокой. Знакомый номер был только один – Черпаковский. Периодически через 2-3 дня шиномонтажник прозванивал Рудковой. Их разговоры были короткими, длились не дольше минуты. Сама же Ирина за 2 недели ни разу не набирала номер Петра. То есть инициатива целиком и полностью исходила от Черпакова. Шиномонтажник сказал мне, что он сделал Ирине предложение. Поначалу у меня не было оснований ему не доверять. Точнее, были основания ему поверить, ведь это не противоречило словам Натальи. Этой девушке показалось со стороны, что отношения Ирины и Петра носят романтический характер. А вот Саша Терешин имел свое мнение на этот счет. Он назвал парня, несколько раз встречавшего Рудкова около риэлторской конторы, подозрительным типом. А еще он слышал, как Ира сказала Петру: «Не приходи сюда больше никогда. Я тебе ничего не должна». Но можно ли верить Терешину? Например, его начальница, поразмыслив над таинственным исчезновением Рудковой, заподозрила Александра в том, что он мог избавиться от ненужной свидетельницы, и даже посоветовала ему заранее придумать, что мне сказать. А что, если записи в блокнотике, который риэлтор доставал из кармана, велись не в режиме реального времени, а были наспех состряпаны после общения с Ларисой Михайловной? Итак, Черпаков против Терешина. Перед тем, как устроить своеобразный поединок между этими молодыми людьми, я решила прерваться на кофейную паузу. Выпив пару чашек арабики, я приготовила поле для предстоящей битвы. Взяла чистый лист бумаги и разделила его вертикальной чертой на 2 части. Сверху слева я написала «Петя», справа «Саша». Первый раунд был посвящен возможным мотивам. Оба молодых человека не дождались от красавицы Ирины взаимности, поэтому могли затаить на нее зло. Осознав это, я поставила по плюсику в каждой колонке. Затем добавила в правую колонку еще один, так как Александр мог опасаться разоблачения со стороны Рудковой. Но после некоторых раздумий я пририсовала второй плюсик и в левую колонку. Не исключено, что Ирина действительно была что-то должна Петру, но не собиралась возвращать ему долг. Устав ждать, Черпаков мог замыслить проучить должницу. Итак, первый раунд закончился ничьей. Во втором раунде сравнила алиби двух соперников. В то время, когда Рудкову предположительно столкнули с моста в Парамоновке, шиномонтажник был на работе. Стоп. Пока что мне доподлинно известно, что его мобильник подавал сигналы из Шелковичной улицы. А вдруг Черпаков забыл или сознательно оставил его на работе, а сам поехал в Парамоновку? До начала тщательной проверки алиби Петра я поставила в его колонке минус, а затем уравновесила шансы его и его противника, ведь пока что я поверила Саше на слово. Результатом второго раунда стала, пусть не боевая, но все-таки опять же ничья. В третьем раунде я сопоставила соответствие слова Пети и Саши другим свидетельским показаниям. Петр был выше Александра сантиметров на 10, но поскольку Сологубова низкого роста, они бы оба могли показаться ей высокими. В каждом столбце я поставила по плюсику. Впрочем, не стоило полагаться только на показания полоумной тетки. Были еще и другие свидетели, вполне вменяемые, и они утверждали, что до белой Ауди в деревню приехала темная семерка. Вероятно, именно в ней сидел злодей. У риэлтора совсем другая машина, но он мог взять семерку своего приятеля. Есть ли тачка у шиномонтажника и какая, я пока что не знала. Но он тоже мог одолжить у кого-нибудь колеса. Так что пришлось и в той, и в другой колонке поставить по минусу. По окончании третьего раунда ситуация не изменилась, по-прежнему была ничья. Пришлось провести дополнительный раунд. Для сравнения позиции обоих я задала себе вопрос, кто из этих двоих мог заранее узнать, что Рудков собирается в пятницу поехать в Парамоновку. Терешин мог услышать об этом в конторе. Черпаков же в четверг общался с Ириной, по крайней мере, по телефону, и она, ни о чем не подозревая, могла поделиться с ним своими планами на следующий день. Так что силы обоих соперников были по-прежнему равными. Неужели назначать пенальти? Я не стала этого делать, напротив, решила отвлечься от вопросов расследования, включила телевизор и сразу же попала на рекламу косметической маски, способствующей тому, чтобы кожа лица стала гладкой и сияющей. Маска! А вдруг Антонина и Варвара неправильно поняли Маньку, которая трогала свое лицо, описывая мужчину, столкнувшего девушку с моста? Может, она имела в виду, что у него было словно побитое оспой лицо, а вовсе не то, что оно было скрыто под какой-то маской? Я взяла листок бумаги и поставила маленький плюсик в первой колонке. В результате шиномонтажник опередил риэлтора. На следующий день я тщательно проверю алиби Петра.